Глава 242. Непревзойденный убийца. Часть 1. Крупнокалиберные берсерк-иглы раз за разом изрыгали пламя. Хансяо уничтожал все камеры на их пути. Он быстро считал и рассчитывал. 38 секунд прошло с момента, как включилась сирена. Они двигались очень быстро и уже отклонились от своего первоначального маршрута, поэтому очень скоро должны появиться враги. Двое в их отряде были обузой. И только Хансяо с Хилой могли сражаться. Было бы безрассудством просто выбежать в лоб. Хансяо не переживал бы, если бы был один. Но это было настоящей головной болью защищать кого-то. В своей прошлой жизни Хансяо никогда не любил миссии по защите людей, так как при выполнении таких миссий невозможно было импровизировать. Любое безрассудство могло привести к провалу. Внезапно глаза Хансяо блеснули. Он враждебно уставился на Киберлоса. Теперь, когда у него была Хилла, имеет ли смысл сохранять жизнь этому старику? Они не шли через подземный туннель, поэтому он больше не нуждался в помощи Киберлоса. Киберлос вздрогнул. Не делай этого. Тебе все еще понадобится моя помощь при авторизации. Его разоблачили. Его допуски заморожены. Нет смысла оставлять его. Хила смотрела равнодушно. Киберлос был начальником, который отвечал за эксперименты над ее младшей сестрой. Поэтому ее ненависть к нему была глубоко в ее костях. Она подняла руки и собиралась убить Киберлоса. В этот момент Хансяо остановил ее, покачав головой. «Не убивай его. Он может понадобиться нам живым», – сказал Хансяо. Затем одним ударом он отключил Киберлоса. Хансяо ввел его в заблуждение во многих отношениях, поэтому он мог заставить Киберлоса ввести в заблуждение и босса. Хила откинула руку Хансяо и посмотрела на него, но не настаивала на убийстве Киберлоса. Хансяо не беспокоился о ее отношении. «Каков твой план?» Хила еще не привыкла к тому, что Зеро был ее напарником. Некоторое время она молчала, а затем ответила. «Я знаю скрытый путь, который может помочь нам сбежать из штаб-квартиры, но это очень далеко, 4 этажа вниз. Нам придется прорваться через окружение, если мы хотим туда попасть». 4 этажа вниз. Хансяо проанализировал карту, которую запомнил. Чтобы пройти 4 этажа отсюда, потребуется не менее 5 минут без перерыва. Но противник определенно не позволит им сделать этого. «Ты уверена в этом открытом пути?» «Изначально это была заброшенная шахта. Я обнаружила ее случайно. О ней точно никто не знает». Хила дала краткое пояснение, но не сказала точного местоположения. На самом деле она скрыла правду. Это был скрытый путь, который она сама тайно подготовила на всякий случай. Хотя она находилась под контролем организации, она никогда не сдавалась и надеялась, что однажды сможет спасти Аврору. Однако она не могла вытащить Аврору из этой тюремной камеры, поэтому она не предпринимала никаких действий. Она никогда бы не подумала, что самая сложная часть будет завершена Хансяо. Таким образом, скрытый путь наконец пригодился. Эти вещи произошли спонтанно. Она действительно не ожидала, что кто-то спасет ее младшую сестру. Хилла осторожно посмотрела на Хансяо, желая что-то сказать, но в конце концов промолчала. На самом деле, был более безопасный путь с более чем 80% шансов увести ее младшую сестру. Но это могло поставить Хансяо в очень опасную ситуацию. Она чувствовала, что Хансяо, скорее всего, не согласится. Поэтому она ничего не сказала и лишь думала о плане в своей голове. В коридоре перед ними появились звуки шагов. Отряд перехвата организации наконец прибыл. Хила подняла руку и собиралась атаковать, но Хансяо опередил ее, моментально открыв огонь из 2 пистолетов. Пули крупного калибра разрывали плоть и ломали кости, попадая в грудь солдат. Одна пуля, выпущенная им для обычных солдат, была подобна взрыву гранаты. Очки испытания в его миссии по продвижению класса так и не увеличились. Только достаточно сильные враги могли дать ему очки испытания. Однако раз уже слабые были здесь, то и сильные должны были быть рядом. Как и ожидалось, сильные ауры начали появляться в радиусе обнаружения его детекторов, один за другим, быстро приближаясь к ним. «Не нападай! Защищай свою младшую сестру! Я сам справлюсь!» – сказал Хансяо. Хила нахмурилась и с тревогой спросила. «А сможешь? Даже я не уверена, что смогу одолеть всех этих исполнительных директоров». «Заткнись и смотри. Если бы ты не напала, я бы уже сбежал». Хансяо не хотел ничего ей объяснять. Хила замерла. Она признала, что была виновата, поэтому молча начала показывать дорогу. Босс направлялся к ним. Камеры были уничтожены, и ситуация в коридорах была неясна. Он узнавал о ситуации только через сообщения из наушников. «Исполнительные директора, суперсолдаты и нелюди потихоньку окружают его. Там также есть Хила, которая его задерживает. У него нет шансов сбежать», – подумал босс. Из наушников прозвучал голос одного из исполнительных директоров, наполненный убийственным намерением. «Я достиг цели! Иду на перехват!» Босс был взволнован. Он крикнул в ответ. «Нет нужды сохранять ему жизнь. Убей его сейчас же!» Однако в следующий момент из наушников донесся очень громкий звук взрыва, повреждая барабанные перепонки босса. Затем был слышен крик. Это был исполнительный директор, который только что сообщил о ситуации. Босс был ошеломлен. «Прошло меньше 10 секунд. Этот исполнительный директор был ничуть не слабее Панкуана. Что там произошло?» Он почувствовал неладное. 8 секундами ранее. Крупный мускулистый мужчина выбежал из-за угла и свирепо бросился на Ханьсяо. С каждым его шагом на полу оставались вмятины, и боевой костюм чуть не разрывался от его мышц. «Осторожнее! Он исполнительный директор со способностями к увеличению силы! Ты...» Поспешно попыталась предупредить Хилла, создавая в руке густое облако. Она собиралась отступить, как только Ханьсяо будет побежден. Ханьсяо нанес удар, прежде чем Хилла закончила предложение. Со взмахом руки он бросил 2 звуковые бомбы. Высокочастотный шум шокировал исполнительного директора и на мгновение замедлил его движение. Все, что нужно было Ханьсяо, это мгновение. Активировав мини-маневренное оборудование и электромагнитные сапоги на воздушной подушке, он приблизился к врагу как призрак. Перегрузка, ударная механическая сила, смертельные критические удары. Один за другим он активировал все активные способности, увеличивающие урон. Хотя он не активировал пылающую волю, сила все равно была ужасающей. Он активировал термоэлектрические перчатки и надавил на грудь исполнительного директора. В то же время составные лезвия с магнитной цепью, как цветущий лотос, появились позади директора и вонзились ему в спину. Комбо. Удар пылающего лотоса. Это был боевой стиль боевых механиков. Объединение различных механизмов в одно оружие. Конечно, имя он придумал только что, особо не заморачиваясь. Но тем не менее, имя придавало этому удару особый шарм. Урон был колоссальным. Исполнительный директор закричал в агонии, изо всех сил сопротивляясь. Он нанес несколько ударов, которые попали по магнитной броне Ханьсяо. Пальцы Ханьсяо врезались глубже в его грудь, в то время как лезвия разрывали его горло. Здоровье исполнительного директора стремительно снижалось и, наконец, достигло нуля. 44 уровень. Сила 120. Неплохо. К сожалению, здоровья не так уж и много. Ханьсяо посмотрел на свой интерфейс. Он мог быстро убить врагов этого уровня даже без гадюки. Хотя он был механиком, который не был силен на ранних стадиях, у него было много способностей. Его уровень был высок. Его оборудование было хорошим, а его навыки были на максимальном уровне. Даже на одном уровне сила могла сильно разниться. К примеру, у обычных монстров и элитных монстров. Ханьсяо был боссом 60 уровня, так что между ним и людьми с более низким уровнем была еще большая разница. Миссия по повышению уровня. Окончательное испытание. Прогресс обновлен. Текущий прогресс – 1 из 2000. Только 1 очко испытания за кого-то на 40 уровне? Ханьсяо потерял дар речи. Он даже не был уверен, наберется ли во всей организации Гермина 200 исполнительных директоров такого уровня. Неловко бы вышло, если бы он не смог набрать достаточное количество очков, перебив всех в организации. Позади Хила опускала свою руку. Этот исполнительный директор был убит даже до того, как она успела предупредить Ханьсяо. В ее помощи не было нужды. Хила была полностью ошеломлена. Даже она сама не была уверена в том, смогла бы она прикончить этого директора так быстро. «Почему Зера так силен? Может, он не настоящий?» В то же время босс также был ошеломлен. Он осознал, что неправильно оценил силу Ханьсяо. Одна ошибка может привести к краху всего плана. К счастью, босс знал, что способности Зера нельзя оценивать здравым смыслом после стольких неудач. Поэтому он переоценил способности Зера настолько, насколько возможно. И очень много людей ждали его в засаде. Однако, видя, что происходит сейчас, все эти меры не только не были пустой тратой времени, но даже этих мер может оказаться недостаточно. А раз его подчиненные не могут победить, он убьет Зера сам. «Задержите его. Дождитесь меня!» Холодно приказал босс. «Менее чем за год сила Зера не могла достичь моего уровня. Я человек, стоящий на вершине планеты Аквамарин». Если бы Ханьсяо знал, о чем думает босс, он бы определенно рассмеялся. «Какое совпадение! Я тоже!»